Формула «Владыка, в руки твои предаю дух мой» произнесена не в минуты спокоя и благополучия, но на кресте, в момент тяжких страданий, на пороге смерти. Имеющие уши пусть услышат.